Глава шестая. Дверь в чужую жизнь открывается. Игорь проснулся ближе к обеду. Голова гудела, от утренней бодрости не осталось и следа. Пожалуй, стоило еще выпить кофе, хотя и это не гарантировало улучшение состояния. На кухне, как обычно, царило дневное оживление. Суетились повара, звенели посуды и мойщицы. В углу бубнил телевизор, шеф-повар Антон Владимирович, которого все звали только по имени-отчеству, хотя он был лет на 12 моложе Игоря, любил быть в курсе мировых событий. Игорь налил себе кофе, сел за большой стол, специально отведенный для завтраков, обедов и ужинов обслуживающего персонала, и бездумно уставился в экран. Шли вести. Симпатичная дикторша рассказывала об авиакатастрофе. При посадке из-за плохой видимости разбился небольшой пассажирский самолет. Погибло более 20 человек. Пассажиры и экипаж, их имена перечислялись. Где произошла трагедия, Игорь прослушал. «Ой, батюшки!» — всплеснула вдруг руками заглянувшая в кухню Тамара Юрьевна. «Максим Волохов! Уж не нашли постоянный клиент, бизнесмен?» Народ мгновенно собрался у телевизора, выстроившись полукругом за спиной Игоря. «Точно он!» — подтвердил Женька, самый молоденький из официантов. «Он же только вчера у нас был. Со своей девушкой. Я их обслуживал. Так он же говорил, что ему завтра с ранья на самолет. Как раз в Быково. Потому и ушли, когда еще время было совсем детское, чуть ли не до полуночи». «Быково!» Игорь побледнел. «Какой он был из себя, этот Волохов?» — тихо спросил он. «Ну, такой», — замялся Женька. «Среднего роста, лет 30, худощавый. Волос, как у меня, может, чуть посветлее. Неторопливый такой, будто тормозной немного. И еще одежда на нем, ну, вечно как будто мятая». «Он к нам все больше с пассией своей приезжал», — включилась в разговор Тамара Юрьевна. «А изредка, когда днем, то с дочкой. Белобрысенькая, лет 12». «Игорь, что с вами?» — забеспокоилась Даша. — «На вас лица нет». «Похоже, это я его сегодня утром в аэропорт отвозил. Именно в Быково». Известие вроде не имело к нему отношения, но от чего-то вдруг стало страшно. Очередной раз он столкнулся со смертью, которая, наверное, уже сидела в машине, когда он вез Максима Волохова. Как-то отбирает она своих будущих жертв. Живет себе человек в самом расцвете лет, работает, мечется между женой и любовницей, строит планы, при этом, наверное, думает, что вся жизнь еще впереди, что все только начинается. А смерть уже держит секундомер, отсчитывающий последние жалкие остатки отведенного ему времени. У него остались жена и маленькая дочь. Кто знает, ушел бы он от них по приезде из командировки, как обещал, или нет. Вчера развод показался бы им горем, а сегодня жизнь в очередной раз доказала, что на свете есть только одна страшная беда. Все остальное обратимо. Со всем остальным можно бороться. Игорь не знал, почему вдруг решил поехать к ним несколько дней спустя. Что он скажет? Насколько вообще уместно будет его появление? Судьба по-прежнему решительно вела его за руку, толкая на место пересечения важных событий. Возможно, если бы он задумался над целью и возможным итогом своего визита, он бы никуда не поехал. Но он не задумался. Последнее время он мог позволить себе такую роскошь — поступать по велению сердца. Просто он знал, что ему еще раз необходимо увидеть девочку, так похожую на потерянную им дочь. Девочку, на которую свалилось такое огромное горе. Вдруг он сможет хоть чем-то ей помочь. В первый же выходной после аварии Игорь заехал домой за черной рубашкой. Опять. Побрился, по дороге зачем-то купил цветов. Так вышло, что приехал он как раз к поминкам. У витых железных ворот стоял автобус и множество автомобилей. Люди в темной одежде, похоже, только что вернулись с кладбища. Он вышел из машины и остановился поодаль, нашел глазами девочку. Она показалась ему еще более худенькой, чем в прошлый раз, и совсем маленькой. Настена стояла, обняв маму за талию. Обе были в черном. И у обеих красные ввалившиеся глаза, видно было, что они не спали и плакали. Впрочем, на лице женщины, тоже очень худой, но высокой, не было отпечатка горя, скорее, грусть и задумчивость. На вид она была постарше своего супруга, примерно ровесница ему, Игорю. Он удивился, когда понял, что невольно сравнивает ее с Алей. Подсознательно ему казалось, что раз эта незнакомая девочка так похожа на его дочь, то и мамы их должны иметь общие черты. Но женщина была совсем другого типа, темная шатенка, с тонким, как про такие говорят, породистым, нервным лицом, в отличие от его русоволосой, курносой Альки. Вдова стала приглашать гостей на участок. Игорь совсем растерялся, не зная, что ему делать дальше. «Ну, заходите. Что же вы стесняетесь?» К Игорю приблизилась моложавая и очень элегантно одетая пожилая женщина. «Извините, мы с вами не знакомы. Я теща Максима». Она произнесла это слово даже с какой-то гордостью. «Правда, теперь уже бывшая», — добавила с сожалением. И Игорю отчего-то показалось, что сожалеет она не о безвременной кончине зятя, а о том, что перестала быть тещей. «Зоя Геннадьевна, а вы, вероятно, сосед?» «Нет, я не сосед». «Что делать? Дурацкая ситуация. Не объяснять же, что он случайный таксист, приехавший посмотреть на дочь покойного. Ну, кто это поймет? Да и коллегой не представишься, и приятелем нельзя, мало ли тут людей, которые друг друга знают». «Стало быть, сослуживец?» «И не сослуживец. Господи, как же выкрутиться-то?» «Друг?» «Тоже нет». «Вы меня интригуете». «А кто же тогда? Родственник?» «Почти». Игорь и сам не знал, почему так ответил. Более глупый ответ трудно было придумать. В самом деле, странная категория — почти родственник. «Что значит «почти»?» По ее тону трудно было понять, чем вызваны эти настойчивые расспросы — простым любопытством и желанием поговорить или какими-то подозрениями. Игорь с тоской посмотрел на пожилую женщину. «Господи, тут народу несколько десятков человек. Она что, всех остальных уже опросила или всех знает?» «Я его брат», — выпалил он и сам испугался. Игорь вообще не любил врать, а уж так. Почему он вдруг ляпнул это? Наверное, потому что ему вспомнился тот разговор в машине о несуществующем кузене. Его двоюродный брат. «Ой!» — женщина сложила ухоженные ладони в молитвенном жесте. «Господи! Как же она хотела вас увидеть! Идемте же!» Она решительно завладела его рукой и потянула за собой в ворота.